Глава 6. Отпечатки снять действительно не удалось. Да и процесс я себе представляла достаточно приблизительно. Угольная пыль, кисточка, бумага. Керт заинтересовался и обещал, что должность консультанта для меня у Хуртаров всегда найдется. Если выживу, конечно. Если помру через месяц, даже уже меньше, значит, помру. Страшно, когда не знаешь, что впереди. А когда что-то будет, это совсем другой вопрос. Что-то же точно будет? Рандона слуги оттащили в его покое. Калет решила посидеть с братом, мало ли. Алисин была дрянью, сукой и шлюхой, просто объяснила она. Но Ран любил ее. Не хочу, чтобы натворил глупостей. Мне казалось, что не натворит. Но я не специалист. Керт еще попросил Калет примерить кинжал по руке. Я сначала не поняла, зачем, а потом сообразила. Калет он был попросту велик. Это как если бы я надела ботинки 50-го размера. Пальцы сходились на рукояти, но ухватисто ее взять не получалось. Лезвие было длинным, чуть не скромосакс. Нет, женщина такой носить не будет, ей неудобно. Мужчине проще. Хотя я никого здесь не видела с оружием. Вечером я спросила об этом Керта. «Да ношу я оружие, ношу», — махнул рукой Хуртар. «Только не на виду». Кинжал нашелся на лодыжке в ножнах, и второй, поменьше, на запястье. «А как можно это носить? Незаметно, чтобы». «Есть ножны, которые носятся на спине», — задумался Керт. «На пояснице или вдоль позвоночника. Этот, наверное, лучше носить вдоль». «Так долго не поносишь». А ему долго и не надо было. Может, он даже заранее договорился с Алисой на встрече. Один удар, и все. А удобно нож так выхватывать? При определенных навыках — вполне. Как ты думаешь, смерть Алисин связана с проклятием? Я серьезно задумалась. Не знаю. Может быть, и так, и этак. С одной стороны, Алисин была дрянью, и, узнав что-то, могла попробовать воспользоваться. А шантажистов у нас традиционно убивают. Хорошие у вас традиции. А у вас? У нас их тоже убивают. Вот видишь, все не так плохо. Итак, это может быть связано с порчей. А может, с ее похождениями. Надо спрашивать? Надо. Керт кивнул и отправился на поиски Адама Ластона. Адам нашелся в гостиной. Сидел, смаковал вино, листал книгу. «Добрый день, Лэр», — поздоровался Керт. «Добрый ли?» — усомнился Адам. «Это убийство просто невероятно». «Почему же все вполне вероятно? Скажите, вы знали Алисин Фаулс раньше?» Адам прищурился. «Уже в курсе?» «Слуги бывают болтливы, а вы не слишком скрывались», — пожал плечами Керт. «Расскажете?» Адам отпил глоток из бокала. «Да и рассказывать нечего. Мы с Алисин знали друг друга раньше, я к ней захаживал. Пока она не стала откровенной шлюхой, все же с ней было хорошо в постели». «А супруга?» «На тот момент я не был женат». «А на этот?» «Асти беременна, а я мужчина. Нужду справить, сгодится и такая Алисин. А жениться на ней благодарю покорно. Если мужчина женится на шлюхе, значит, он олень». «Коротко и по делу», — фыркнул Керт. «А что сама Алисин?» «Она была рада нашей встрече. Рассказывала, что муж — дурак, что заработать он не может, что живут они бедные и на подачке. И потому вы должны ей помочь». «Я ей подарил пару дешевых побрякушек». Адам и не подумал скрывать. «Но на большее она могла не рассчитывать. У меня жена, дочери, может, сын будет». И так озарилось его лицо, что я поняла. Этот рисковать не станет. А Санту он будет защищать всеми силами. Это же возможный сын, его бессмертие. А значит, возможны варианты. «Алисин это понимала?» — впрямую спросил Керт. «Мне кажется, она не была способна здраво оценивать ситуацию». Адам уважительно хмыкнул. «Согласен. Вы, Лэр, Можно просто Керт. Так будет проще. Хорошо. Называйте меня Адам. Благодарю. Вы не глупый, Керт. А Алисон была дурой. Она действительно намекала, что может все рассказать о Санте. И вы? Адам фыркнул. Посмеялся ей в лицо. И она простила? Ну, не знаю. Что она у вас требовала? Уточнил Керт. Денег, конечно. Кусок из наследства Асти. Я рассмеялся и сказал, что Асанта ей никогда не поверит. Даже если Алисон опишет вашу внешность, привычки, к примеру? Даже если застанет нас вдвоем. Асти не дура, и мы хорошо понимаем друг друга. У нас брак больше по расчету, нежели по любви. Что нужно было мне? Хорошая компаньонка для девочек, заботливая и умная жена. Лучше с деньгами. Что нужно было Асти? Муж, семья, дети. Мы дали это друг другу. Будет у нас один ребенок? Хорошо. Будет трое? Тоже неплохо. Интересно, что думает по этому поводу сама Асанта Ластон? Когда вы это объяснили Алисон, она просто так утерлась? Она обещала, что я еще пожалею. Это было до или после порчи на вашу дочь? После. Керт кивнул. Я тоже. Вот если бы до, тогда возможны варианты, а после? Что бы ни думала Алисон, но тявкать и кусать — это вещи разные. Она бы укусила, но не подставляться же под удар ради этого. «Думаете, это не она?» — вновь нарушил молчание Адам. «В борделе можно многое узнать», — пожал плечами Керт. «Но я ее не подозревал. Невыгодно, понимаете? Лэра убить возможно. А вот вашу дочь ни к чему. И она бы тогда вела себя с вами иначе, как человек, обладающий определенными козырями». Адам кивнул. «Керт, найдите эту тварь или этих тварей». «Найду», — с чистой совестью пообещал Керт. «А пока скажите, Адам, у вас это было несколько раз?» «Два или три?» «Три». «Ага. И Рандон ничего не подозревал?» «Наверняка подозревал. Это же шлюха». Керт посмотрел недоумевающим взглядом. «И при чем тут одно к другому?» Адам ответил снисходительным взглядом и принялся просвещать молодежь с высоты своего жизненного опыта. «Знаете, в 17 лет можно жениться на шлюхе и украситься рогами, и даже не подозревать об этом. А вот в 40... Бабы напрасно думают, что они самые хитрые, всех-то вокруг пальца обведут, все себе загребут. Это многие так. А те, кто продается, те особенно. А ведь все на виду. Предала одного, предашь и меня. Изменила одному, и мне изменишь. И Рандон это явно видел. Знал, и что брал, и где брал. Просто ему так было удобно. Да и любил он ее, как умел. Не больше, чем себя, но любил. Вот и закрывал глаза. Но осознанно. А могло ему надоесть закрывать глаза? Не думаю. Такие под шлюх заточены. Есть порода мужиков, у которых на других не стоит. Не эта, так другая. Погоди, года не пройдет, другую шалаву по борделям подберет. Керт кивнул. Да, похоже. Больше Алисон никого не пыталась шантажировать. Мне она об этом не сказала. Но вряд ли такая остановится. Спасибо. Вы мне очень помогли. И я прошу вашего разрешения на беседу с вашей женой. Асти тут ни при чем. Я хочу, чтобы она мне это подтвердила. Я обещаю ее не расстраивать. Адам вздохнул. Я понимаю. Муж спал с бабой, жена убивает ее из ревности, да? Заметьте, Адам, это вы сказали. А я считаю, что ваша жена не станет рисковать семьей и ребенком. Да и удар не тот. Вы могли бы его нанести, она — нет. Но я должен снять с нее все подозрения. Адам посмотрел с благодарностью. Если что, вы засвидетельствуете ее слова. Если она ни при чем, я буду стоять на ее стороне в любую минуту. Благодарю. Что ж, пойдемте. Правильно. Чего откладывать? Адам поднялся из кресла, Керт за ним. а я посмотрела на обложку книги. Но не вязался у меня Адам Ластон с литературой. Разве что бить кого-то по башке томиком энциклопедии. А нет, с этой он отлично вяжется. Клинки Бархейна. Ради интереса я задержалась на секунду, листнула книгу. Мечи, кинжалы, роспись на клинках. Булат. Вот булатные узоры я всегда узнаю. Интересовалась в свое время. Значит, булат они знали. Ладно, пора наверх. Адам как раз выходил вместе со свояченицами. Керт остался наедине со Сантой. Лара Ластон лежала на кровати и особо больной или страдающей не выглядела. Даже улыбалась. Она была полностью спокойна. Так я это видела. Вины за собой она не ощущала. Хотя за Алисента вина? 3 раза ха, и хвост об стену. Такую прибить и жалеть потом не будешь. Хотя, Люба, солнышко, урежь свою социопатию. Это ты бы даже не чихнула. А вот Асанта наверняка будет переживать, нервничать. А она спокойна. Хотя, 0,5 литра валерьянки, и вы будете спокойны даже при Армагеддоне. Главное выпить одним глотком, не закусывая. Лара Ластон, мне очень жаль, что так получилось. Не стоит извиняться, Лэр. Я понимаю, это ваша работа. Керт кивнул. Поэтому я должен спросить вас, что вы знаете о смерти Алисен Фаулс? Асанта пожала плечами. Тот, кто ее убил, получит мою большую благодарность. Это была не я, но притворяться не стану. Алисен была дрянью, и гадина исклопотала по заслугам. «Вы знали ее раньше?» «Мой муж знал. До нашей свадьбы». «Вот как?» Асанта теребила пальцами плед, наброшенный ей на ноги. «Вы же все равно об этом узнаете. Адам сказал мне, что вел достаточно вольный образ жизни до нашей свадьбы. Я поняла. Военные. Но...» «После того, как мы соединили наши судьбы, он не смотрит на других». «Ага. В темноте и вслепую обходится». «Вы ему верите?» «Почему я должна ему не верить?» Пальцы чуть сильнее стиснули плед. Керт это вряд ли заметил, а вот я поняла. Она догадывалась, и ей это не нравилось. «Потому что Алисен говорила с вами». Керт ударил наугад, а попал в десятку, а Санта побледнела. «Да, она приходила. Говорила, что их связь продолжается, что я старуха, что нужна только ради денег и сына». «Вот дрянь!» — не сдержался Керт. «Говорить такое беременной женщине — паскудство. Тут я была с ним согласна. Сбегать, что ли, Алисен на голову нагадить? Так, на прощание». «Дрянь!» Я выставила ее и постаралась забыть. Честно призналась женщина. «Это правильно. Итак, вы ее не убивали». Я от души пожелала ей сдохнуть, но не убивала. Я не стала бы рисковать с ребенком. Тонкая рука погладила животик. Пока еще маленький, незаметный, но я ей поверила. Жесты часто красноречивее слов. Как вы думаете, кому-то еще она говорила о своих фантазиях? Я бы не удивилась. Она была дрянью. Я не жалею о ее смерти, но я ее не убивала. И я ей поверила. «А ваши сестры?» «Они знали». Алисен не стеснялась в выражениях. Авина и Дели были в соседней комнате. Потом они меня утешали. Я все же расстроилась. «Плюс 2 подозреваемые в копилочку?» «Нет, вряд ли. Слишком мужской удар. Женщина, если ее этому не учили специально, так бить не станет. Но может кого-то попросить». А эти сестрички могли. Делия точно. Она глупая. Я надеюсь, больше вас ничего не расстроит. Вы ведь поможете Мире, правда? Обещаю. Больше тут делать было нечего. Керт поднялся и поклонился. Лара, благодарю за содействие. И вам спасибо, Лэр. Когда вы в доме, спокойнее. Керт вышел. «Кто у нас там следующий на очереди? Ольден или же Скар?» В любом случае, я начала обыскивать комнаты. Искала либо ножны, либо место, где мог храниться нож. И я его таки нашла. Осталось подтвердить свои подозрения. До ужина Кирт успел поговорить с Ольденом и с Жескаром-старшим. Вирент и не отрицал свои связи с Алисин. Было, ну и что? И побрякушки он ей дарил, и что? Шлюхам либо платят, либо дарят, дело житейское. Денег у Вирента было мало, пришлось безделушками расплачиваться. Откуда побрякушки? В карты выиграл по случаю. Жена? Нет, жена не знала. Да и не знала бы. Вы ее видели? Керт кивнул. Вот, продолжил жаловаться Вирент. А я с ней живу. Но дура, какая же дура, Хурт могучий, это что-то невероятное. Я могла ему только посочувствовать. Но действительно, Алисин могла хоть с голым задом бегать, Виренту наплевать было бы. И Делии тоже. А Лали и Жескар? И тут-то наш герой попался. А что, Лалия? Думаю, ей не понравится, что вы прикасаетесь к ней теми же руками, что и к дешевой девке. Заметил философский Керт. И тут-то Вирента проняло. «Откуда?» «Откуда знаю?» «Думаю, это не так важно. А вот как насчет Жескара-старшего? Вряд ли ему это понравится». Вирент огляделся по сторонам, как никогда напоминая загнанную в угол крысу. Куда и красота девалась. «Я...» «Вирент, не стоит стесняться. Дело-то житейское». От такой жены, как ваша, рух через окно сбежит. А вот дочь? Думаете, я бы этой дуре дочь оставил? Думаете, Лали она нужна будет? Вирент вздохнул. Лали меня любит, а я... И принялся каяться. Я смотрела с отвращением. Все же гадкое зрелище, кающийся крыс. Вот мы, летяги, симпатичнее, точно. Вирент женился по глупости. А потом понял, что влип. Даже не так. Это даже не трясина, это хуже. Это нечто ужасное. В болоте хоть мучиться не придется, а тут всю жизнь. Всю жизнь. У меня появилось впечатление, что Вирент собирался избавиться от жены. Как раз тут, на природе, потихоньку. Мало ли, гуляла ночью, упала в колодец. Шла по коридору, упала головой на доспехи. 6 раз для пущей верности. Подавилась грибами, которые сначала не хотела есть. Вариантов много, потому они и приехали в гости к Клэру. Но попали на похороны, в дом набежала куча народа, а тут еще и Лалия. Ну да, Вирент спал с Алисин. А что делать? Надо же пар спускать как-то. Не с Лалией ведь? Ну ладно, с Лалией они тоже уже дошли до главного. Но Алисин... Да как она могла бы помешать ему? Даже если начнет орать про их связь. Да оправдается он перед Лалей. Скажет, что Алисин все соврала. Будет неприятно, да, но выкрутиться можно. Нет, не убивал он Алисин. Смысла в этом нет. Зачем ее убивать, такую дуру? Вирент упорно стоял на своем. Керт трепал его и так, и этак, но толку не было. Симон же Скаржа вообще был ни при чем и даже не трахнул Алисин, пока та была жива. Симон-младший же, хоть и пользовался моментом, но убивать Алисин даже не собирался. Зачем? И звучало это логично. Вечером мы сидели в той же библиотеке. Вот как хочешь, а кроме Ольдена ни у кого мотива нет. Я сидела на каминной полке и умывалась. «А чем его можно прижать?» — крайне печально вздохнул Керт. «Ведь не сознается, а без того бесполезно. Расспросить про кинжал, Делию? Можно попробовать, допустим, но она могла его и не видеть, а еще кинжал могли украсть, отвертиться». Я подумала еще пару минут. «А если его спровоцировать?» «Это как?» «Вот слушай». И я принялась излагать идею, почерпнутую из фильмов и детективных романов. «Виват детективщикам». Керт слушал с сомнением, но потом подумал еще немного, подкорректировал план и согласился. Вот с утра и начнем. Симон Жескар сидел у себя и занимался какими-то бумагами, когда к нему вошел Керт. «Тар Жескар, нам надо серьезно поговорить». «Я вас слушаю, лэр». «Керт, так будет проще и быстрее. У нас будет очень сложный и тяжелый разговор, Тар». Симон отложил бумаги. «Это опять Абалисин? Но я действительно ничего не знаю». «Это косвенно Абалисин, но в основном о вашей семье». «Даже так?» «Что ж, Керт, рассказывайте». Керт опустился в кресло. «Тар, вам нравится Вирент Ольден?» «Я не девушка, чтобы он мне нравился. Обычный молодой человек, не блещет ни умом, ни талантом. Середнячок, хоть и лэр». «А дочь? Вы бы за него замуж выдали?» «Вы что, с ума сошли?» Керт не обратил внимания на хамство. Сам бы еще и погромче взвыл. «Допустим, Вирент внезапно овдовел. Вы бы выдали дочь за него замуж?» Симон задумался. «Не знаю. Зависит от многих обстоятельств. К примеру, Лалия будет рыдать, страдать, требовать». «Она хорошая девочка», — нахмурился Симон. «Она не поступит так глупо». Керт опустил глаза. «Мне не хотелось бы говорить это вам, Тар, и я верю, что вы поступите правильно, но Лалия и Вирент, они были близки». «Что?» Тар Жескар взъярился так, что Керт едва перехватить успел. «Тихо, тихо!» И встряхнуть толстяка, что задача для сильных духом и телом. «Вы куда это собрались, Тар?» Симон обмяк в руках Хуртара. «Да я его...» «Что, выгоните? И дочь вас возненавидит. Так, к примеру? Или устроите скандал? С тем же результатом?» Симон постепенно обмяк и успокоился. «Я...» «Тар Жескар, давайте я вам изложу ситуацию, как я ее вижу. А потом мы вместе будем ее решать». Понадобилось минут 10 на успокоение. Но потом Тар смог адекватно воспринимать информацию, хотя Керт сильно смягчил краски. «И Вирент-то — коварный соблазнитель и растлитель, а Лалия-то невинна, не совсем, но таки пострадавшая. А вот Симону надо бы действовать, не то плохое может получиться». Симон слушал и кивал. А потом они с Кертом разработали план, который мы до того проговорили, и принялись притворять его в действие. «Плохая из меня шантажистка. Я видела, как вы ее убили. Если не принесете мне 20 монет с золотом, я все расскажу Хуртару. Сегодня в полночь в конюшне». Убийца достал из кармана записку, прочитал и негромко выругался. Скомкал лист в кулаке. «Как? Откуда взялся свидетель? Там же никого не было. И к нему вроде тоже никто не приближался. Как ему могли подсунуть это?» Но записка лежала у него на ладони гнусным бумажным шариком и никуда пропадать не собиралась. «Ладно, посмотрим, что там за свидетель такой». «Свидетельница». Мужчина аккуратно сжег записку на пламени свечи, растер пепел между ладонями и пошел мыть руки. Ну и сонные капли заодно достать, чтобы жена ночью спала крепче. Ни к чему ей такие волнения. И знания ни к чему. Полночь на конюшне собралось небольшое, но изысканное общество. Лошади — раз, Хуртар — одна штука — два, Симон Жескар-старший — три и младший — четыре для полного комплекта. Больше Керт никого решил не привлекать, ни к чему. Скрутить одного подонка он и сам сможет, а свидетели нужны для суда, да и... Это для Симона. Кто такой Вирент Ольден? Да никто, и звать его никак. Да хуже нечего было дочку соблазнять. А вот для Рандона, убийцы любимой жены, может и кинуться. Алик молод, а Адам Ластон? Можно его привлечь, конечно, но ведь его жена, сестра Дели, вдруг ляпнет что-то не то. Симон Ирвини точно ничего не ляпнет, ему это просто невыгодно. Чем меньше нищих родственничков, тем ему даже лучше. Одну Делию можно и заткнуть, и пристроить. А Делию с мужем? Нет. Этот скромной подачкой не удовлетворится. Это одна из причин. А другую зовут Лалия Жескар. И она сейчас горько рыдает на груди у мачехи. На том месте, где теоретически располагается грудь. Папа обрадовал ее новостью. «Считай, Лали, что ты уже замужем. За сына моего старого компаньона, хорошим парнем. Уезжаем отсюда и женитесь. Сразу же. А то и он сюда приедет. Она робкая. Папа, я не его люблю». Последовал только взмах руки. «Любовь? Детка, речь идет об объединении двух торговых кланов. А ты о какой-то любви. Эрвина, объясни девочке, что романы хороши в библиотеке, а в жизни их разве что на туалетную бумагу пустишь, и то неудобно. Жестко и попа в чернилах». С тем Симон и ушел. И, кстати, действительно написал своему компаньону, честно рассказав о ситуации. Так и так, Лали влюбилась не в того мужчину, поэтому приданое даю щедрое, условия ставлю хорошие, партнерство предлагаю честное, а там с Божьей помощью и внуки пойдут. Пару лет компаньон уже намекал на свадьбу. Симон и решил воспользоваться. Тогда-то девочка молода была, а сейчас в самый раз. Если любовные истории пошли, значит, пора замуж, чтобы дурь из головы вылетела. Что нужно, чтобы баба оставила старую любовь и ввязалась в новую? Кому что? Кому-то деньги, кому-то слава, кому-то килограмм сахарного сиропа на мозге. А с Лалей решили просто. Пусть разочаруется в старой любви, тогда и новую легче примет. И проще будет. Сейчас-то она точно фордебачить начнет. Как же, с любимым разлучают. И поди докажи, что мразь он и убийца. Как известно, страдальцев бабы любят. А вот если Вирант ради выгоды убил кого-то, не любви, а выгоды, тут и у самой распоследней дуры мозги включатся. Какая любовь с убийцей? Ты же в любой момент можешь стать следующей. Просто потому, что будешь ему невыгодно. Или выгодна твоя смерть, или нашелся кто-то помоложе и с более тугой попкой. Охота жить в зоне риска? Так селись на вулкане. Чего мелочиться-то? «Строй домик и жди, когда накроет. Какая разница?» Но это я философствовала в ожидании нашего убивца. Да, именно я. Подставлять-то кого-то из служанок под удар Кирт отказался. Не смогут они. Да и Вирант все же военный, может успеть ударить первым. Самому загримироваться? Ага, очень смешно получится. Жаль, никто не поверит в двухметровую служанку с шикарной выправкой. А вот я могла. И было тому несколько плюсов. Первый — я бесплотна. То есть в меня можно хоть с ножом тыкать, хоть гранатометом фугасить, мне похвосту. Второй — я знаю, что и как говорить. Третий — мы не подставляем никого со стороны. Плюсов оказалось больше, чем минусов, так что Керт нашел для меня длинный черный плащ, в который я и завернулась с ног до головы. Только форму пришлось принять более разреженную, чтобы человеческие очертания прослеживались, и ботинки надеть, чтобы высовывались из-под плаща. А в остальном — капюшон, длинные рукава, потренироваться перед зеркалом — и нормально. Авось небольшой театр сойдет для сельской местности. Так что сидела я на тюке сена и ждала убийцу. Заранее пришла. Настоящие женщины на выгодное свидание не опаздывают. Это же не к мужчине идти, а к деньгам. А деньги точность любят. Вирант тоже не стал тянуть. Полночь еще не пробила, когда он толкнул дверь и вошел внутрь. «Вечер добренький, Лэр», — поздоровалась я, вскакивая с тюка с сеном. Вирант холодно усмехнулся. «Скорее ночь. Кто ты такая?» «Так, Айла я. Из деревни. Меня Сара наняла, чтобы, значит, ларам прислуживать». «Зачем ты мне написала?» Я мерзко хихикнула из-под капюшона. Надеюсь, получилось в должной мере гадко. «А зачем ты, Лэр, убил-то ее? Хорошая девка была. А что, блудливая? Бывает? Всех убивать замаешься? Я ж как раз в коридор выйти хотела. А тут вы, два голубка, поворковали, да ты и пошел. А она-то бедненькая и осталась. Я-то, Лэр, своими глазами все видела. Убивец ты. А раз убил, то плати». 20 золотых. Сейчас 20 монет гони. И каждый месяц мне будешь еще по пятерке выплачивать. С такими-то деньжищами я себе мигом мужика найду. Да не вдовца какого, а хорошего, со справным хозяйством. Немного ли ты хочешь? Да что такое пятерка золотом в месяц для богатого Лэра? Чай на девку и больше спускал. А я с такими деньжищами. Помню, помню, мужа найдешь. Только я отсюда уеду скоро. А, то не страшно. Я, небось, не дура какая. Знаю, что деньги работать должны. Будешь присылать с нарочным, али еще как. А то? А то к Хуртару пойду. Чай, недалеко идти придется. Вирен скрипнул зубами. Ладно, держи свои деньги, дрянь. И развернулся, протягивая мне мешочек с деньгами одной рукой, а второй... Лезвие ножа словно само собой вылетело, целя мне в горло. И не отшатнись я, распахал бы этот нехороший человек плащ вдоль и поперек. Не меня, нет, но плащ пострадал бы точно. «Нехорошо так с девушкой поступать!» — заверещала я, а из стойла уже поднимался Керт. «И верно, Лэр, нехорошо это. Что ж вы так с девушкой-то?» Немая сцена. Конюшня, факелы, храпящие от волнения лошади, которые переступают в стойлах. Нет, это они не из-за меня. Я домовый дух, на меня они не отреагировали. А вот на злость, на агрессию... Вирент озирается по сторонам, не зная, куда бежать, а из углов поднимаются тени. «Неправильно так, Лэр Ольден», — поддержал Жескар-младший. «Девушек не надо ножичком, их любить надо». И я не удержалась. «А кто бы удержался на моем месте? Да и начнет еще ножичком махать, порежет кого, а потому...» Под ноги Виренту удачно ударил обрубок бревна, на котором обычно посиживали конюхи. Убийца потерял равновесие, взмахнул руками и полетел вперед, словно его подтолкнули. Аккурат в большую поилку с водой. Пусть остывает. А я в общем шуме и гаме попросту исчезла. Мы и без лишней популярности обойдемся. Ни к чему нам такое. Ни к лицу и ни к хвосту. Утро началось весело. Ночью Керт откровенно поленился возиться с Ольденом, а потому его просто связали покрепче и положили в комнате Хуртара. Благо там покои из четырех комнат. Вот в дальнюю и занесли, к чемоданам поближе. И дверь на ключ закрыли. А что? И надежно, и под приглядом, и не сбежит. А удобства убивцам и не полагаются. Пусть спасибо скажет, что ноги не вырвали. А с утра развопилась Делия, обнаружив, что муж рядом с ней и не ночевал. А где он тогда ночевал, а? А-а-а! Наслушаться ее визгов народ не успел, потому что разъяснение дал Симон Жескар-старший. Чего орешь? Делия аж замолкла от таких заявлений. Видимо, раньше утешали, а не осведомлялись издевательски о причине. «Мой муж, он...» «Он убил Алисин Фаулс и поедет отвечать за убийство по всей строгости закона». «Угадайте, что сказала Делия?» «Вранье!» И помчалась к покоям Хуртара. Сестры за ней, Ластаны, Жескары, никто не захотел пропускать такой концерт. Керт едва успел штаны натянуть и рубашку накинуть. Застегнуть уже не хватило времени, так и открыл. Кстати, интересно, на груди, аккурат над сердцем, у него оказалась татуировка, молот, и явно боевой. Наверное, так и выглядел Мьёльнир, бога Тора. Грозно и опасно, и сразу видно воинское оружие. Интересно, не есть ли Хурт брат по разуму нашего аса, или вообще сам Тор? «Надоели мы своим слюнтяйством скандинавским богам. Ушли они из нашего мира и нашли новый. И начали учить людей уму-разуму, как уж смогли. Молотом по темечку, например. Очень доходчиво». Делию молотком было не остановить, разве что в лоб стукнуть. Она на Керта налетела ураганом, хоть и очень красивым. «Где мой муж?» «Под замком?» — даже не смутился Керт. «Он убил Алисин Фаулс и покушался на жизнь еще одного человека, так что я его отправлю на суд, а там и на казнь». Делия ахнула и села в обморок. Не наигранный. Я уже говорила, что она дура. Керт церемониться с красоткой не стал, а молча застегнул рубашку, заправил в штаны, а потом вылил на голову Делии воду из кувшина. Вода оказалась холодной, Лара завизжала и вскочила. «Вы?» «Я». Керт оглядел собравшийся народ, понял, что без рассказа его не выпустят, и вздохнул. «Лэры и Лары, давайте соберемся за завтраком, и я все расскажу». Предложение было принято с энтузиазмом, и Керт направился одеваться и умываться. Я проверила Вирента Ольдена. Почему Керт не боялся его так оставлять? У него есть я. И уж попытки побега я пресеку в зародыше. Вирент, кстати, пытался опрокинуть один из мешков Хуртара, найти что-то острое, перетереть веревки на запястьях. Не получилось ничего. И сейчас он лежал с кляпом во рту, мрачно смотрел в окно и не питал никаких иллюзий насчет своей участи. Керт подумал и вытащил кляп. «Что скажете?» «Вы все не так поняли». «Да все я правильно понял. Значит так, сейчас пойдем на завтрак. Рук развязывать не буду, слуги покормят. Будете орать, ругаться, драться, отправитесь обратно под замок до приезда стражи, уже без еды». «Сволочь! А ты убийца. Скажи спасибо, вчера не пришибли». Вирент скрипнул зубами, но спорить не стал. «Встать помоги». Так и пошли они на завтрак. Вирент впереди с видом узника совести, хоть ты с него картину рисуй, и Керт сзади. Все уже сидели в столовой. При виде супруга Делия попыталась броситься к нему, но ее удержали Ирвина с одной стороны и Адам Ластон с другой. Рассадка тоже нарушилась, и теперь Вирент сидел рядом с Хуртаром для пущего пригляда. Сидел за столом и Рандон, осунувшийся, злобно глядящий на Керта и Калет рядом с ним. И я даже не сомневалась, начни Рандон творить глупости, сестра его утихомирит. Слуги начали подавать на стол. И первым слово взял Керт. «Позавчера в этом доме произошло убийство. Была убита Лара Алисин Фаулс. Вчера я смог задержать убийцу. Им оказался Лэр Вирент Ольден». «Не убивал я», — огрызнулся Лэр. «Убивал», — махнул рукой Керт, накладывая себе горячую яичницу. «Я осмотрел тело Лары. Первое. Удар был один. Точный и сильный. В печень. Кинжал, кстати, длинный, вогнали по самую рукоять. Это не женский удар. Уж простите, Лары». Лары охотно простили. «Женщина может бить ножом, но либо ее специально обучат именно такому удару, либо она начнет тыкать им во все стороны. Останутся порезы на руках, на лице жертвы. Тут все было сделано мгновенно. Один удар и смерть. Убийца не стал забирать нож, понимая, что его окатит кровью. Он просто ушел, и я смог осмотреть клинок. Он тоже не дамский. Слишком длинный. Рукоять, сталь. Поверьте, это не те игрушки, которые покупают себе дамы. Ни роскоши, ни блеска. Голая функциональность. Да и рукоять тяжеловата. Лара Далин по моей просьбе примерила его к руке». Лара кивнула. «Он неудобный. Я бы предпочла стилет или что-то полегче, поизящнее». «Лара, вы единственная, кто мог бы справиться с этим клинком», — сделал ответный комплимент Керт. «Но вы оказались вне подозрений». Калет улыбнулась. «Да, когда ее убивали, я была в вашем обществе». «Я подумал о мужчинах, Лары и Тары, из сидящих за столом. Алисин Фаулс дарила своими милостями двоих. Кроме мужа, один из них — Вирент Ольден, второй свободен в своем выборе». Взгляды скрестились на Симоне-младшем, но Жескар только улыбнулся. Ни отрицать, ни подтверждать он не собирался. Ничего. «Алисин была не такой», — тихо сказал Рандон. Калет погладила его по руке. «Прости, Ран». Фаулс увял, словно сорванная водяная лилия. «Итак, у меня оказалось несколько подозреваемых. Уважаемые Тары», — кивок в сторону Жескаров, и не менее уважаемые Леры, в том числе и Лэр Алик, мало ли что. Я опросил всех, но мотив был только у одного человека, у Вирента Ольдена. «Не было у меня мотивов», — буркнул Вирент и заживал кусок ветчины, который ему сунула в рот служанка. «Был. Вы спали с Алисин». «Что?» — взвилась Делия. «Вирент, как ты мог? С этой шлюхой?» «Спал», — кивнул Керт. «И тому есть свидетели. Они были достаточно неосторожны. А еще дарил Алисин золотой медальончик с чеканкой в виде розы. Есть у нее такая, Лэр?» Рандон, к которому был обращен вопрос, судорожно кивнул. «Да-да, кажется, я не следил за ее украшениями». «Медальон? Откуда?» Лэр Ольден рассказывал о выигрыше в карте, сдал гада Керт. «Думаю, это несложно проверить». Делия всхлипнула, но истерику не закатила. Поняла, что ее выставят из-за стола, а дослушать-то охота. Пересказ уже совсем не то, что первоисточник. «А еще он метил выше, Лара Делия. Так что вам надо радоваться, вам сильно повезло. Жертвой должна была стать не Алисин Фаулс, а вы». «Я?» «Конечно, вы. Вы камнем висите у него на шее. У вас нет ни приданного, ни влиятельной родни, а та, что есть, не собирается сажать себе на шею двоих бездельников, а полученное вами наследство немногое меняет. Этого мало, слишком мало. Поэтому Вирент решает убить вас. У него уже все договорено с одной милой девушкой. Он Лэр, она богата, титул в обмен на деньги. Вы знаете, Лара, что вы смертельно больны?» Делия покачала головой. «Я не...» А Вирент говорил именно так. «Имен Керт не называл, Жескаром тут еще жить, нечего девчонку позорить. Ну, дура. Так не она первая, не она последняя. От слов «люблю», «женюсь», «навеки вместе» и кто поопытнее голову терял. Не то, что это балбеска с ушками. А у Вирента еще и опыт. Научился в гвардии на бабах». Делия посмотрела на Вирента. «Рен, у нас же дочь!» И так это вышло, даже Вирент не смог огрызнуться, только опустил глаза. «Да, Лара, дочь. И вы хотите еще детей?» «Да». «А на что их содержать? Как жить?» «Вы над этим не задумываетесь, а вот ваш супруг, он решил, что жизнь прожить можно и с кем-то побогаче». «С кем?» Гадюка прошелестела Делия. «С кем?» «Имени девушки я не назову», — резко ответил Керт. «Она и так в невинно пострадавших. Она-то вашего мужа любила и верила ему. Он лгал, его и наказывайте». Делия явно была не согласна. «А что? Замечательное оправдание. Не виноватый он. Это его с пути сбили. Заплутал промеж двух ног. Ага. Я думаю...» «Помолчи, Дел», — резко оборвала ее Асанта. «Так почему он убил Алисин?» «Потому что она грозилась рассказать той девушке о своих шашнях с Вирентом», — просто ответил Керт. Ольден был неосторожен, и Алисин узнала о его планах. Жену ему простили бы, но не дешевую девку. Судя по глазам Лалии, да. Алисин она бы не простила. Никогда. Делия смотрела на сидящих за столом с потерянным видом. «Но это ведь неправда, да?» «Правда», — вздохнул Керт. «Увы, правда. А еще есть след от ножа в его сумках. Вирент укладывал их сам, разбирал тоже сам». Делия кивнула, подтверждая сказанное. «И там остался след от ножа. Он его в полотенце завернул прямо в ножнах, грязных. Отпечаток остался, а ножны выбросил». Вирент ответил ненавидящим взглядом. Керт невинно развел руками. «Не я такой, работа такая». Делия всхлипнула. «Вирент ненавидел, когда в его вещах копались». «А там и не один нож. Там еще есть интересное», — отозвался Керт. «Горота, к примеру». «Что?» «Удавка такая». «Можно было бы Алисин и удавить, но это дольше. Нож, один удар, а душить пару минут могут увидеть». Вирент согласился дать ей денег, и Алисин прибежала к нему в назначенное время. и получила. Один удар. Она умирает почти мгновенно, а Вирант уходит, не оглядываясь. Мотив был только у него. Ножны он выбросил, а вот все остальное спрятать не озаботился. Ну, и результат. И что теперь? Сдам его страже. Пусть судят и казнят. Будете вдовой, Лара. Еще и жизнь свою устроите. Вы молоды, красивы. Вы еще будете счастливы. Тут-то Вирант и взорвался не хуже дерьма гранаты. Сука! А потом полились такие эпитеты, что даже я покраснела. Досталось всем. И жене, стерва, дрянь, гадина, всю жизнь ему испоганила. И Лали, правда, имени он так и не назвал, ругался толстобрюхой коровой и рогатой свиньей. Но девушка явно поняла, и ее отцу, скупердяю, который разведенного бы век не принял, заусила человека. Он-то планировал роль веселого вдовца для себя, а тут такой облом. И ни капельки его не жалко. Вот ни минуты и ни секунды. По делам уроду. Завтрак был испорчен. Деля разрыдалась и убежала. Сестры ушли за ней утешать. Адам пожал руку Керту, проявляя мужскую солидарность. Вслед за ним тоже сделали и Жескары. Лалия ушла сама, но вся в слезах. Кажется, народ догадался о той девушке, но все промолчали. Тира попробовала что-то вякнуть, но Адам положил на стол кулак и так посмотрел на племяшку, что та втянула язык в попу. И пробормотала, что они с Мирочкой поедут погулять. «Да, дядюшка?» Адам согласился, и девушки ушли. Керт потянулся. Осталось выяснить, кто стоит за проклятием. Радует одно. «И что тебя радует?» — процедил Рандан. Число подозреваемых уменьшилось. Рандан сплюнул и тоже ушел. Керт довольно улыбнулся и отправился к себе. В компании Вирента. А куда еще эту пакость деть? Только за собой таскать. Стража приехала к вечеру. Забрали Вирента, увезли, и мы с Кертом смогли нормально поговорить. У нас отпал Ольден и отпала Алисин. И знаешь, Рандана я бы тоже вычеркнула. Думаешь, не он? «Ты видишь, как раскис. Сопля в штанах, да и только», — махнула я лапой. «Кстати, он сейчас в камины надирается. В одиночестве. Можешь с ним поговорить. В таком состоянии он все выложит, если подливать умеренно». «Ты чудо-хвостик». «Сам ты хвостик, а я Амура». «Все равно ты чудо. Пойду поговорю». «А ты можешь сделать так, чтобы нам не помешали?» «Это я могла». Двери заблокирую, и хоть ты тараном ломись. Сделаю. Вот и отлично. Вперед? Вперед. В каминной Рандан объявил войну винным бутылкам и победил уже 6 штук. Да, хоть и компотик, но захмелел он основательно. Сидел, смотрел в огонь. «Разреши составить компанию», — уселся в соседнее кресло Керт. Несколько минут Рандан смотрел непонимающе, а потом кивнул. То ли Керту, то ли своим мыслям. «А, давай. Нальем?» «Да. И вспомним». «Вспомним». Бокалы были выпиты до дна, и Рандан еще больше размяк. «Спасибо тебе. Я свой долг выполнял». «Знаю. Все равно спасибо. Я ведь любил ее стерву». «Она не стерва была», — мягко возразил Керт. «Просто очень живая». Рандан посмотрел с признательностью. «Вот, ты понимаешь. Олетка, дура, мне все уши провизжала. Дрянь да дрянь, кого ты выбрал? А она Лисси терпеть ненавидела». Алисин была красивая. «Нет». Рандана развозила все больше и больше. «Не в этом дело. Понимаешь, друг, на Лисе я женился, а Лэр на Летке — нет». «Так он и не мог. Он ведь женат был». «Когда его жена умерла, тетка Маргетта, Летка надеялась, сильно надеялась. Сказал бы ей Лэр, бегом побежала бы». «Ну, тетка ж, никто б не понял, ты что?» «А ей плевать было. Ты не смотри, что Летка такая лощеная. В душе ей все по боку, кроме ее семьи. Вот за них она бы разорвала в клочья, а так... Так уж и разорвала? Муж-то ее. Да плевать ей на мужа. Дети, да, а муж так. Шляется тут что-то в штанах, и плевать на него три раза. Жестко. Алисин была помягче, да? Лиси вообще была несчастная. Ты понимаешь, она же по дуре поверила подонку. А тот попользовался, да и бросил. Она в городе одна осталась, ничего не умела. Я до сих пор помню, как она ревела на скамейке в парке. Рандон ударился в воспоминания, а я только фыркнула. Ага, поверила она. Подонков много, и уж поверьте, обманывают тех, кто обмануться рад. Вот как Лалия. Что она, не знала, что ее гладит по заднице чужой мужик? Да все знала. Не понимала, что поступает плохо? Тоже глупости, прекрасно понимала. Ну, и тут такой расклад. Если человек знает, что поступает подло, гадко и недостойно, и все равно поступает так, чего его жалеть-то? Это ж такая тварь. Хотя все равно находятся дураки. И жалеют, и сострадают, пока по морде не огребут. Потом, как правило, умнеют. А Рандон тем временем рассказывал, как они поженились и какая Алисин была красивая. А Керт подводил к своему. И получилось. Ей ведь хотелось денег наверняка. Она красивая была, а бриллиант сверкать должен. Рандон закивал, соглашаясь с основным тезисом, и принялся жаловаться. И все это плохо, и все плохие, и заработать у него не получалось, и денег вечно не хватало. Алисин обижалась, ныла, плакала. Вот у Калет это получилось, а у него как-то нет. Бархинский? Отродясь, он в этой дряни не разбирался. Вот отродясь. Это Летка соображала, сидела над книгами день и ночь, какие-то ритуалы даже проводила, вроде как для памяти, для здоровья. Керт нахмурился, и я решила узнать, есть ли такие, и разрешены ли они. А вот Рандону не повезло. Не давалась ему та наука, и хоть ты носом об забор, никогда не получалось. Да и Алисин, она у Калет спрашивала про те ритуалы, а сестра отказала. И Алисин ничего сделать не смогла. Она тоже в Бархейнском разбиралась, как хрюша в ананасах. Керт слушал, кивал и подливал. И скоро Рандон уснул. А мы отправились обсудить услышанное. «А такие ритуалы есть?» Керт кивнул. «Да, и Хуртары не против, если что. Есть ритуал плодородия, к примеру. Его селяне регулярно проводят. Серьезно? А что такого? Он не опасный. Там напутаешь, просто не сработает. А получится, так поля родить будут лучше. Ну и бабы тоже. А кто-то эти ритуалы проверял? Если просят, мы приезжаем и проверим, и провести поможем. Крестьяне знают, пользуются иногда. А почему иногда? Кто поближе к храму, кто подальше от храма. Тут еще на ночь завязано. Проводится в строго определенную ночь, на растущей луне. А остальное? На здоровье, на память. И что? Опять-таки, запрещено причинять вред другим. А если по дуре сам убьешься? Судьба такая. Дураков не жалко. Я кивнула. Звучало логично. А если такие, как порча? Тут и мы приезжаем и разбираемся по всей строгости. Но нас не так много, сама понимаешь. Естественный отбор? «Нет, не в этом дело. Ты видела на мне знак молота?» «Да». «Хурт дарует его достойным. Или не дарует?» «Если дарует, это разрешение. А если нет?» «Значит, он не подходит для службы хурту. Такой человек сможет иначе служить Богу. Может, не в храме, может, как-то иначе. Надо искать другой путь». Я фыркнула. «Да, у нас бы такой естественный отбор вести». А то вспоминается анекдот про Христа, которого в храм не пустили. А одобрял бы своих служителей, так сказать, лично, крестом по лбу, к примеру. А как даруется разрешение, если не секрет? Не секрет. Когда мы проходим посвящение, мы остаемся на сутки в храме. Один человек на одни сутки. Молимся. и Хурт приходит. Или не приходит. Он что-то говорит? Делает? Извини, Амура. Это личное. Но это... Жутко. Божественно. И что тут скажешь? Хотя мне ли судить? Но если тут бог типа Тора, то порядок в мире будет. Он, по мифам, товарищ был конкретный. У такого не забалуешь. Мигом, молотом, по рогам. Кстати, а ведь есть легенда. Скажи, а у вас нет истории про молот Хурта? Есть. Тебя какие интересуют? В нашем мире был бог. Так вот, у него тоже из оружия был молот и волшебные рукавицы, кажется. А у молота была слишком короткая рукоять. Почему? Во время производства одна сволочь влезла. Сволочь отпинали, но рукоять уже было не поправить. У молота Хурта действительно рукоять короткая. Вот блин, ну если это Тор... Кто? История за историю. Ладно. До поздней ночи Керт рассказывал мне байки про Хурта, а я рассказывала ему об Асгарде. И Хуртару определенно это нравилось. Концепция рабов божьих тут не приживется, факт. А вот молотом по голове уже отлично работает. Жаль, у нас ее не применили во времена Оны. Автор копалась в источниках при написании очередной книги. До Никонианской реформы в церковных книгах не было рабов божьих, был отрок божий, а потом раб. Здорово, правда? Утро традиционно началось с вопля. Дикого, ошалелого, истеричного. На этот раз орала Лалия Жаскар. У нее было то же самое, что и у Миры. Та же порча, те же язвы. «Хуртов!» — не сдержался Керт. И его можно было понять. «Что это за новости кино такие? Кто? Что за сволочь неуловимая? И почему Лалия? Хотя...» И у меня, и у Керта мелькнула одна и та же мысль. И мы направились к комнате Делии проверять. Делия открыла почти сразу. Усталая, с кругами под глазами, явно не спавшая всю ночь. «Делия, где вы были ночью?» Сразу взял быка за рога Керт. «Здесь? У себя? А что? И никуда не выходили?» «Нет. Вина может подтвердить и служанка?» Ирвина Жаскар кивнула. «Да, я всю ночь была у Дели, ей было плохо, а потом еще ребенок закапризничал». Служанка, которая приглядывала за Асиль, подтвердила их слова. «Вот елки. Делия, такой удобный подозреваемый, и она отпадает. Кто еще? Рвина? Вряд ли она станет рисковать, покрывая сестру. Да еще с такими делами ее муж с голым задом на мороз выкинет. То жена, а то родной ребенок. Нет, это не дело. Еще отпадают Рандан, сам Керт, еще Асанта, Адам. Надо думать, но тоже вряд ли. Мотива нет. А какой тут вообще может быть мотив? Кроме Делии, его и нет ни у кого. Кому еще перешла дорогу Лали? Что тут вообще происходит? И почему меня не оставляет мысль, что в этом клубке сплелись несколько змей? Одну мы вытащили, но остальные пока еще на месте. Не покусали бы. Может, в мангуста мутировать? Пока не поздно. Интерлюдия шестая. Симон Жаскар-старший. Жизнь прожить, не поле перейти. Симон искренне считал, что жить надо начисто. А то некоторые незрелые личности мечутся, словно черновик пишут. А что выходит? Да ничего. Куча проблем. Родные несчастны, близкие. Сами это люди пакостей наворотят, а потом не понимают, что происходит. Вроде ж времени впереди еще много было. И куда что делось? И с чем остался ты сам? Симон так не хотел. Ни для себя, ни для своей семьи. А потому... Еще в детстве он определился с выбором работы. Его семья не должна бедствовать. А потому в купцы. Повезло. Талант к торговле у него был. Постепенно, сначала посыльным в лавке, потом за прилавком, а потом и приказчиком. Постепенно женился на дочери своего патрона, стал компаньоном. Нельзя сказать, что жену он любил. Нет. и свое урывать случалось, и налево ходить ходил. Но семья, это святое. Даже больше, в храм можно не ходить, Хурт поймет. А вот родных и близких беречь надо. Жена была твердо уверена, что муж ее обожает. Он всегда говорил красивые слова, приносил цветы, пирожные, приятные пустячки, которые почему-то ценят женщины, не забывал подавать руку и говорил всем, что женат на настоящем сокровище. Жена млела и таяла. Подросли дети. Сначала родился Симон, которого жена назвала в честь отца, потом Лалия, в честь бабушки. Когда Лалии было 15, в их дом пришло горе. Пьяный дурак в карете. Молодой Лэр по пьяни поспорил с друзьями, что пересечет город за полчаса, и не удержал вожжи. Симон был безутешен, дети тоже. Но время-то шло. Стоило задуматься, что дальше. Симон не собирался выдавать дочь за Лэра, прекрасно понимая, что это дорого и невыгодно. Да и сына женить на Лане ни к чему. В то же время ему требовался уход в старости. Детям можно бы и манеры привить, да и... Пусть Лаля и почти сговорена, разве это повод не побывать на вечерах и балах? Приглашение Симон достать мог. Пусть дочка развеется. Эрвина вошла в жизнь Симона случайно. Искала помещение под лавку. Слово за слово разговорились. Чванства в женщине не было вообще. А поговорив с Ланой Эрвиной Ардаль, Симон заподозрил, что у нее в прошлом была какая-то плохая любовная история. Лавку? Для модистки? Что ж, у Симона было подходящее помещение. И, глядя на творение Эрвины, он понимал. Выгодное вложение. Такой парадокс, что идет другим людям, она понимала на уровне инстинктов, но сама выглядеть хорошо не могла и не умела. Слишком яркие или слишком бледные тряпки, неудачные прически и украшения. А с другой стороны, не глупа, с небольшим приданным, Лана, к тому же, будет благодарна. Попробовать? В своей способности урвать вкусненькое на стороне Симон и не сомневался. Да и сколько ему такого кобележа осталось? 20 лет? Потом захочется, не задрав хвост по чужим домам, носиться, а лежать в уютном кресле и чтоб за ушком чесали. Симон принялся ухаживать за Эрвиной. Та поверила не сразу. Потом приняла его всерьез. А потом рассказала свою историю, обыденную. Есть некрасивые девушки, есть подлецы, которые могут этим воспользоваться. Дело-то житейское. Симон даже и не подумал ругаться. Махнул рукой и сказал, что прошлое его не волнует. Вот если Лана соизволит выйти за него замуж, а потом заведет любовника. И по счастливым глазам Эрвины понял — этого не будет. Никаких чужих мужчин в ее жизни и никогда. Только женись. Так Симон и поступил. И женился, и честно сказал, что с детьми, как Хурт решит. Если что, можно и усыновить кого. А вот внуков обещает. Эрвина согласилась. У нее недавно умерли родители. Сестра устроила скандал. Дура. Предложение Симона было для нее счастьем. Свадьбу сыграли тихо и скромно и поселились в доме Симона в столице. А потом пришло известие о дядюшке Эрвины, что приятно богатым и умирающим дяде. Как такого не уважить? Как не поехать? Симон и поехал, и семью с собой взял. Зря. События, которые начались в поместье Фаулзов, его откровенно пугали. И Тар Жескар твердо решил держаться поближе к Хуртару и детям то наказать, пусть поосторожнее будут. «Эх, Лали, я думал, ты умнее». «Ничего, на будущее урок будет. Лали девочка не глупая, она поймет рано или поздно. Главное — остаться в живых посреди всего этого кошмара, а там уж разберемся». Симон сделал еще глоток хорошего вина и задумчиво поглядел в огонь. «Хорошо». И винный погреб у Лэра замечательный. Давно он вот так от дел не отдыхал. Ладно, проживут они месяц. Главное, ни во что лишний раз не лезть. Вот и не будем. И осторожнее будем, и целее. Ваше здоровье.